Лето 1941 года выдалось очень жарким. Маруся с Сашей ходили на речку каждый день. Лиза купаться не любила, ей нравилось оставаться дома и учиться у мамы шить и вязать. Лёше иногда удавалось уговорить старших сестер взять его с собой купаться. Однажды они попали в такую грозу и так своими рассказами напугали мать, что Поля запретила брать с собой маленького брата. Он немного поконючил, но потом перестал. Зато ему поручали иногда смотреть за младшей сестренкой. Дмитрий все время пропадал на работе. Ему выдали форму, и он выглядел очень солидно. Поля, посмотрев в окно, вдруг подумала, что не была на речке очень давно. Жара, стоящая на улице, еще больше склоняла ее пройтись до красивой Мечи и немного искупаться. «Митя, а сейчас вместе пойдем, я только оденусь», — сказала Поля. «Нам все равно по пути». «Ты куда собралась?» — удивился Дмитрий. «На речку хочу, жарко, хоть окунуться пару раз». «Детей возьми, чего одной ходить?» Маруси и Лизы дома не было. Поля позвала с собой Сашу и приказала ей собрать Леню и Ирочку. Зиночку она одела сама. Дети собрались за минуты и уже стояли на пороге, веселые и довольные, ожидая мать. Это было чудесное утро. Еще не так палило солнце, стояла тишина. Птицы кружили над водой и пели свои незамысловатые песни. Поля растянулась на покрывале и закрыла глаза. Сквозь сонную пелену она наблюдала, как Саша плещется в воде по очереди то с Леней, то с Ирочкой. После водных процедур они прибегали к маме, ложились на покрывало и делали венки из васильков. Через некоторое время все повторялось снова. Это было такое тихое, такое невероятно приятное утро, что, казалось, само спокойствие спустилось на землю и укутало ее своим бархатным покрывалом. Поля была почти уверена, что ничего не может нарушить эту тишину и идиллию. «Мама! Мама!» — услышала Поля вдруг голос Лизы, раздающийся издалека. «Мама!» — Поля привстала и увидела Лизу и Марусю, которые бежали к ним по берегу реки. Сашенька, увидев сестер, махала им рукой и смеялась, а Леня встала и побежала им навстречу. Маруся размахивала косынкой и почему-то вытирала лицо. «Мама! Война!» — доносилось до Поля прерывистое восклицание дочери. «Война!» «Что такое?» — крикнула им Поля в ответ. Хотя дочки были еще далеко, но чем ближе были девочки, тем больше росла в душе тревога. Поля поняла, что что-то случилось, да и слово, которое они повторяли, уже совершенно отчетливо слышалось и безмерно пугало. «Мамочка, война! На нас напала Германия! Мамочка, война!» — рыдала Маруся, подбежав к матери и крепко обняв ее.